«Что это?» Камила смотрела в воду. «Посмотри». В воде вокруг ее ноги расплылось темное облако крови. Я заморгал. Тонкая красная струйка обвивалась вокруг ее бледных пальцев, растворяясь в воде, как дым. «Боже, что случилось?» «Не знаю. Я наступил на что-то острое». Она оперлась о мое плечо, и я подержал ее за талию. Осколок зеленого стекла в 3 дюйма длиной торчал из ее ноги. Кровь вытекала толчками, стекло зловеще поблескивало из-под красных потеков. «Что это?» — наклоняясь, чтобы увидеть, — спросила Камила. «Что-нибудь серьезное?» Она поранила артерию. Ранка кровоточила очень сильно. «Фрэнсис! Генри!» — завопил я. «Матерь Божья!» — подойдя, проговорил Фрэнсис и принялся шлепать вокруг нас, одной рукой придерживая полы своего халата. «Что ты натворила? Ты можешь идти?» «Да, я посмотрю», — задыхаясь, продолжал. Камила сильнее вцепилась в мою руку. Вся ее ступня теперь была красной. Большие капли крови скатывались в воду, растворяясь в ней, словно чернила. «О, Боже!» — Фрэнсис закатил глаза. «Очень больно!» «Нет!» — звонко ответила Камила, но я знал, что это не так. Я чувствовал, как она дрожит, и видел, как быстро бледнеет ее лицо. Внезапно рядом возник Генри. Он наклонился над ней. «Держись за мою шею!» — скомандовал он и решительно поднял ее, легко, словно соломенную куклу, одной рукой поддерживая под голову, а второй — под колени. «Фрэнсис, бегом за аптечкой, она в твоей машине. Встретимся по дороге». «Хорошо». Фрэнсис был рад, что кто-то сказал ему, что делать. «Генри, поставь меня на землю, я тебя всего испачкаю кровью». Он не обратил на ее слова никакого внимания. «Вот, Ричард», — сказал он, — «возьми этот носок и завяжи вокруг ее щиколотки». Я наконец вспомнил о жгуте. Представляю, каким я был бы врачом. «Не очень туго?» — спросила Камила. «Все в порядке. Генри, ты бы отпустил меня, я слишком тяжелая». Он улыбнулся ей. На одном из его передних зубов была небольшая щербинка, которую я никогда не замечал раньше и которая делала его улыбку очень заразительной. «Ты легкая, как перышко», — ответил он. «Иногда, когда что-то происходит, и обычное течение жизни резко и странно меняется, действительность приобретает сюрреалистические черты. Действия замедляются, как во сне, по кадрам. Движение руки или поворот головы продолжаются вечность. Любая мелочь, стрекотание кузнечика, прожилки на листе становятся словно заколдованными, приближаясь и заполняя собой весь мир. Так и случилось тогда, когда мы шли к дому через луг. Передо мной словно развернулась картина, слишком яркой, чтобы быть реальной. Каждый камушек, каждая травинка резко очерчены. Небо такое синее, что больно смотреть на него. Камила безвольно обвисла на руках Генри с отброшенной назад головой. Линия ее шеи казалась безжизненно прекрасной. Ее платье трепетало на ветру. Брюки Генри покрывали пятна размером с монету, слишком красные, чтобы быть кровью, как будто на него стряхнули краску с кисти. В оглушительной тишине эхом раздавались наши шаги, и тонко, быстро бился пульс у меня в ушах. Чарльз босиком скатился вниз по холму. Фрэнсис спешил за ним. Генри, опустившись на колени, положил Камилу на траву, и она сразу же приподнялась на локтях. «Камила, ты умираешь?» — задыхаясь, проговорил Чарльз, падая на землю, чтобы взглянуть на рану. Фрэнсис, разматывая бинт, сказал: «Кому-то придется вытаскивать это стекло из ее ноги». «Хочешь, я попробую?» — спросил ее Чарльз. «Только осторожно». Он взял в руки ее ступню и, захватив осколок двумя пальцами, слегка потянул. Камила болезненно вздохнула. Чарльз отшатнулся, как будто его ударили. Он попытался снова взять ее за ногу, но не смог себя заставить. Пальцы его покрывала кровь. «Ну, давай», — неровным голосом сказала Камила. «Я не могу. Боюсь, что тебе будет больно. Мне и так больно». «Я не могу», — с несчастным видом повторил Чарльз. «Ну-ка, отодвинься», — нетерпеливо произнес Генри, быстро опускаясь на колени и беря за ее ступню. Чарльз отвернулся. Он побелел так же, как и сестра. И я подумал о старом поверье, утверждающем, что один из близнецов всегда чувствует боль, когда второй поранится. Камила дернулась, ее глаза широко раскрылись. Генри поднял в окровавленной руке изогнутый кусок стекла. «Закончено», — сказал он. Фрэнсис с йодом и бинтом приступил к делу. Боже мой, я рассматривал осколок на свет. Вот хорошая девочка, наматывая бинт, ворковал Фрэнсис. Как большинство ипохондриков, он здорово умел утешать других. Посмотрите на нее, она даже не плакала. Было не так уж больно. Ну да, не было. Ты просто храбрая. Генри поднялся на ноги. Она храбрая, сказал он. Позже, этим вечером, мы с Чарльзом сидели на террасе. Внезапно похолодало, небо все еще было солнечным, но поднялся ветер. Мистер Хэтч принес дрова, чтобы разжечь камин. Я чувствовал легкий запах дыма. Фрэнсис в доме готовил ужин. Он распевал, его высокий, чистый голос слегка не в тон доносился из окна кухни. Рана Камилы оказалась не очень серьезной. Фрэнсис повез ее к врачу. Банни отправился вместе с ними, недовольный тем, что проспал все событие, и через час привез назад с шестью швами, повязкой на ноге и бутылочкой тиленола в руках. Сейчас Банни и Генри играли в крокет, а Камила кокетливо прыгала вокруг них на здоровой ноге, опираясь на носок больной, что издалека выглядело странно. Мы с Чарльзом пили виски с содовой. Он попытался было учить меня пикету, потому что, дескать, Роудон Кроули играет в него в ярмарке тщеславия, но до меня никак не доходило, и мы забросили карты. Чарльз отхлебнул свою выпивку. Он так и не сменил свой халат на что-нибудь еще. «Вот если б нам не надо было завтра возвращаться в Хэмпден», — сказал он. «Если б нам вообще не надо было возвращаться», — ответил я. «Вот если б мы здесь жили, может быть, так и получится». «Как это?» «Ну, пока не знаю. Но после университета, возможно». «Объясни». Он пожал плечами. «Смотри, тетя Фрэнсиса не станет продавать дом, потому что хочет сохранить его для семьи. Когда Фрэнсису стукнет 21, он сможет купить его почти за бесценок, а если нет, то у Генри столько денег, что он не знает, куда их девать. Они смогут купить дом вместе и запросто». Я с недоверием слушал его объяснение. «Я знаю, что все, чем Генри хочет заняться после окончания университета, если он вообще его закончит, так это найти местечко, где он сможет писать свои книги и изучать 12 великих цивилизаций». «О чем ты, если вообще закончит?» «Ну, он может не захотеть, ему может наскучить. Он и до этого говорил, что думает бросить. Нет никакой причины, по которой он бы остался, и он ведь не собирается потом работать». «Думаешь, нет?» — с удивлением спросил я. «Генри всегда представлялся мне преподавателем греческого в каком-нибудь уединенном, но превосходном колледже на Среднем Западе». Чарльз фыркнул. «Конечно нет. Зачем? Деньги ему не нужны, а учитель из него получился бы ужасный, и Фрэнсис никогда в своей жизни не работал. Я думаю, он мог бы жить с матерью, но он терпеть не может ее муженька. Ему больше понравилось здесь, и Джулиан тут поблизости». Я сделал глоток виски и посмотрел на далекие фигурки на лужайке. Банни с упавшими на глаза волосами готовился к удару, занеся молоточек и покачиваясь на ногах, как профессиональный игрок в гольф. «У Джулиана есть семья?» — спросил я. «Нет, с полным ртом льда», — ответил Чарльз. «Есть какие-то племянники, но он их терпеть не может. Посмотрите-ка туда!» Приподнимаясь в кресле, вдруг сказал он. Я посмотрел. Банни на лужайке, наконец, ударил по шару, который пронесся сквозь шестые и седьмые воротца, но непонятно как ударился в поворотный уголок. «Ну, теперь он точно потребует еще одну попытку». «И не получит». Снова садясь, не сводя глаз с игроков, ответил Чарльз. «Посмотри, как Генри готовится». Генри нацелился на оставшиеся воротца, и даже с этого расстояния мне было видно, как он цитирует правила игры из книжечки. До нас едва доносились протестующие крики Банни. «Мое похмелье почти прошло», — сказал Чарльз. «Мое тоже». На лужайку падал золотой свет. Фигуры отбрасывали длинные бархатные тени. Яркое небо с облачками было, как на картинках констебля. И хотя я не признавал этого, но снова был пьян. Констебль Джон, 1776-1837 годы. Английский живописец. Изображал обыденную национальную природу. Картины отличаются богатством цветов и оттенков. Некоторое время мы молча наблюдали. С лужайки едва доносился стук молотков о шар, из окна звяканье посуды, хлопанье ящиков, счастливый голос Фрэнсиса, распевающего: «Мы маленькие черные овечки, мы сбились с пути, бе». «А если Фрэнсис купит дом?» — спросил я. «Как ты думаешь, он позволит нам жить здесь?» «Конечно. Он помрет от скуки, если останется только с Генри вдвоем. Наверное, Банни пристроится работать в банке, он всегда сможет приезжать по выходным, оставив Марион с детьми дома». Я рассмеялся. Предыдущим вечером Банни распространялся о своем желании иметь 8 детей, 4 мальчиков, 4 девочек, что спровоцировало длинную и безрадостную речь Генри о том, что цикл воспроизведения есть неизбежный предвестник быстрого упадка и смерти. «Ужасно», — сказал Чарльз. «Я его себе так ясно представляю во дворе, в каком дурацком фартуке, жарящем гамбургер. И что такое 20 детей, бегающих вокруг него и вопящих? Пикники? Боже!» Внезапный порыв ветра прошуршал в березках, устроив настоящий ливень из желтых листьев. Даже если бы я вырос в этом доме, то не мог бы любить его еще больше, чем сейчас. Поскрипывание ступенек и стебли клематиса на решетках не стали бы для меня более родными, и словно покрытые бархатом, сереющие к горизонту окрестности и еле видная полоска дороги на холмах за деревьями не казались бы мне ближе. Словно бы цвета и оттенки этого места вошли в мою плоть и кровь. Так же, как и Хэмпден, с течением лет всегда представляется в моем воображении буйной мешаниной из белого, зеленого и красного, так и дом за городом вначале видится облаком акварельных тонов, слоновой кости и лазури, каштанового и обожженно-оранжевого с золотом. И только потом, постепенно, начинают вырисовываться знакомые очертания, сам дом, небо, клены. Но даже в тот день, сидя рядом с Чарльзом и чувствуя легкий запах дыма, я словно предавался воспоминаниям. То, что было перед моими глазами, казалось слишком прекрасным для того, чтобы быть реальностью. Темнело. Скоро наступит время ужина. Я одним глотком допил свой стакан. Мысль о том, что можно жить здесь, не возвращаясь к асфальту, магазинам и стандартной мебели, жить вместе с Камилой, Чарльзом, Генри и Фрэнсисом, и, может, даже с Банни, и никто не станет жениться, и не поедет домой, не станет работать где-то за 1000 миль отсюда, то есть не совершит ничего предательского, что совершают все после окончания колледжа, и все останется, как есть в эту минуту. Эта мысль была такой райски, неземной, что я не уверен, что даже тогда считал ее осуществимым. Но сейчас мне хочется верить, что так и было. Фрэнсис с пафосом заканчивал песню «Джентльмены, певцы на попойке, проклятые навсегда». Чарльз искоса посмотрел на меня. «А ты?» — спросил он. «Что я? У тебя есть какие-нибудь планы?» Он рассмеялся. «Чем ты собираешься заниматься следующие 40-50 лет своей жизни?» На лужайке Банни, так что выбил шар Генри чуть ли не на 70 футов за пределы поля, раздался взрыв смеха, едва слышный, но все-таки донесся до нас в вечернем воздухе. Этот смех все еще преследует меня. Глава 3. Еще только появившись в Хэмпдоне, я уже начал бояться конца семестра, когда придется ехать в Плейноу снова к автозаправкам, пыли и равнинам. Между тем семестр заканчивался. Снег шел все чаще, расцветало все позже, и каждый день приближал дату 17 декабря, когда надо было сдать последние зачетные работы. И моя печаль перерастала в какую-то тревогу. Не хотелось даже думать о Рождестве в родительском доме с пластмассовой елкой, без снега и с постоянно включенным телевизором. И не похоже было, чтобы родители с таким уж нетерпением меня дожидались. За последние годы они сдружились с болтливой бездетной парой, старше их по имени Макнат. Мистер Макнат продавал запчасти к автомобилям. Его жена обладала какой-то глубинной фигурой и торговала чем-то. Они привлекали родителей к таким занятиям, как поездки на автобусе за город, в промышленную зону, игра в кости под названием «Банко» или посещение бара с пианино в гостинице «Рамада». Эти развлечения предназначались для праздников, и мои визиты, даже недолгие и нерегулярные, расценивались как досадная помеха. Но праздники — это была только половина проблемы. Из-за того, что Хэмпден расположен так далеко на севере, а здания университета старые, их отопление стоит дорого, и на январь-февраль все здесь закрывается. Я уже представлял себе, как отец занудливо жалуется на меня мистеру Макнатту, а тот подзуживает его, утверждая, что я избалован, и сам мистер Макнатт уж не позволил бы своему сыну наступать ему на горло, если бы имел сына. Это, конечно, выведет отца из себя. Он заявится в мою комнату и театрально прикажет мне убираться, тыкая указательным пальцем и вращая глазами, как Отелло. Такие сцены повторялись во время моей учебы в старших классах и в колледже без всякой явной причины, кроме желания продемонстрировать власть перед матерью и своими коллегами. Меня всегда звали обратно, как только отец уставал привлекать всеобщее внимание и позволял матери уговорить себя. Но сейчас у меня даже не было больше комнаты. В октябре мать написала, что продала из нее мебель и устроила там швейную мастерскую. Генри и Банни отправлялись на зимние каникулы в Италию, в Рим. Я был удивлен, услышав об этом от Банни в начале декабря, тем более что эти двое уже около месяца только и делали, что ссорились, особенно сердился Генри. Я знал, что Банни последние недели постоянно обирал его, и хотя Генри и жаловался, он почему-то совершенно не мог отказать Банни во всем, что касалось денег. Я был абсолютно уверен, что дело здесь не только в деньгах, но и в принципе, однако Банни совершенно не ощущал растущей между ними напряженности. Он говорил только о путешествиях, накупал одежды, путеводителей, пластинку «Парлиамо Итальяно», говорим по-итальянски, составители, которые обещали научить вас итальянскому за 2 недели или еще быстрее, даже тех, кому никогда не везло с другими языковыми курсами, красовалось на обложке. Еще он приобрел «Инферно», «Ад», в переводе «Дороти Сайерс». Банни знал, что мне некуда деваться на зимние каникулы, и ему нравилось сыпать соль на мои раны. «Буду думать о тебе, прихлебывая кампари и разъезжая в гондолах», — подмигивал он мне. Генри ничего не говорил о поездке. Пока Банни чирикал по-итальянски, Генри сидел и глубоко, решительно затягивался сигареты, притворяясь, что не понимает его речь, пестрящую ошибками. Фрэнсис говорил, что будет рад пригласить меня к себе в Бостон на Рождество, а потом мы сможем вместе отправиться в Нью-Йорк. Двойняшки позвонили в Виргинию бабушке, она тоже приглашала меня на все каникулы, но оставался вопрос денег. На время до начала занятий мне приходилось искать работу. Для того, чтобы вернуться весной, нужны были деньги, а в компании Фрэнсиса, конечно, никакой работе не может идти речь. Двойняшки будут заняты в офисе, как всегда, на каникулах у своего дяди-адвоката, но этой работы едва хватало на двоих. Чарльз водил дядю Армана смотреть недвижимость, предназначенную для продажи, или в магазин, а Камила дежурила в конторе у телефона, который никогда не звонил. Я уверен, им в голову не приходилось, что мне тоже нужна работа. Все мои рассказы о калифорнийском богатстве были восприняты уж слишком всерьез. «А что я буду делать, пока вы на работе?» — спросил я их. «Надеюсь, что мой намек дойдет до цели. Но, конечно, зря. Боюсь, что ничего особенного», — извиняющимся тоном произнес Чарльз. «Читать, болтать с Наной, играть с собакой». Мне ничего не оставалось, как остаться в Хэмпдоне. Доктор Роуланд не отказывался от меня, но платы за это не хватало, чтобы снять комнату. Чарльз с Камилой сдавали свое жилье. У Фрэнсиса должен был остановиться какой-то кузен-подросток. Квартира Генри, насколько я знал, оставалась пустой, но он не предлагал занять ее, а просить мне не позволяла гордость. Дом за городом тоже пустовал, но он был в часе езды от Кэмпдона, а машины у меня не было. Потом я услышал о каком-то старом хиппи, бывшем студенте нашего университета. Он держал мастерскую музыкальных инструментов в помещение заброшенного склада. Он, говорили, разрешает жить там бесплатно, если согласишься, когда-никогда вырезать колки или шлифовать деки мандолин. Частично из-за того, что не хотел вызывать к себе жалость или презрение, я скрыл истинные причины своей верности Хамдуну. Поскольку моим блистательным, никчемным родителям в эти каникулы я был не нужен, то я решил остаться в городе, но неизвестно где, и заняться греческим, гордо отвергая их мольбы принять финансовую помощь. Такой стоицизм, такая преданность учебе и пренебрежение ко всем благам мира вызвали всеобщее уважение ко мне, в особенности со стороны Генри. «Я бы и сам не против остаться здесь на зиму», — мрачно говорил он однажды мне ночью в конце ноября, когда мы возвращались от Чарльза с Камилой, погружаясь по щиколотку в мокрые листья, покрывавшие тропинку. «Университеты и магазины в городе закрываются в 3 часа. Вокруг все бело и пустынно, только ветер воет. В старину снег заметал дома по самые крыши. Люди не могли выбраться и умирали от голода. Их находили только весной». Голос у него был мечтательный, размеренный, а я ощущал неуверенность. Зимой, где я жил, снега никогда не было. Последнюю неделю занятий все, кроме меня, собирали вещи, допечатывали оставшиеся работы, заказывали билеты и звонили домой. Мне не надо было спешить сдавать зачеты, поскольку я никуда не ехал. Собрать вещи я мог не торопясь, когда все общежитие уже опустеет. Банни уезжал первым. 3 недели он в панике занимался работой, которую был должен сдать за 4-й курс, что-то такое под названием «Шедевры английской литературы». Тема, изложенная на 25 страницах, касалась Джона Донна. Джон Донн, 1572-1631 годы, английский поэт, жизнерадостная лирика в духе Возрождения. Нас всех интересовало, как он с ней справится. Писатель из него был никудышный, хотя его дислексия являлась достаточно уважительной причиной, но основная проблема заключалась не в ней, а в недостатке собранности и внимания, как у ребенка. Он редко читал необходимые тексты или литературу, требуемую по предмету. Его знания представляли собой чудовищную смесь из перепутанных фактов, зачастую ошибочных или не по теме, которые он ухитрялся запоминать при обсуждении в аудитории или, скорее, где-то вычитал. Когда приходило время сдавать работу, он представлял эти куски на растязание Генри, к которому Банни обращался как к справочнику, или листал всемирную энциклопедию, а также некое издание, заглавленное «Великие мыслители и деятели», написанное Е. Типтоном Чаттефордом в 6 томах и относящееся к 1890 годам. В нем содержались краткие размером с ноготь сведения о знаменитостях всех времен. Издание было задумано для детей и содержало выразительные иллюстрации. Все, что писал Банни, оказывалось слишком уж оригинальным, поскольку начинал он с такого вот странного материала и ухитрялся затем изменить ход рассуждений. Но курсовая по Джону Донну явно была никудышним творением. По иронии судьбы, именно эта его работа увидела свет. После того, как Банни исчез, некий журналист заинтересовался этой стороной жизни молодого студента, и Марион дала ему копию курсовой, тщательно отредактированные отрывки, из которой стали затем появляться в журнале People. Где-то Банни услышал, что Джон Донн был знаком с Эрнестом Уолтоном, и эта информация, задержавшись в одном из закоулков его памяти, постепенно исказилась так, что отношения между 2 великими людьми выросли до размеров неразрывной дружбы. Эрнест Уолтон родился в 1903 году, ирландский физик, один из создателей первого ускорителя протонов, лауреат Нобелевской премии. Мы так и не поняли, как установилась эта связь. Генри обвинял великих мыслителей и деятелей, но точно было неизвестно. За неделю или 2 до сдачи работы Банни взял за привычку приходить в мою комнату в 2-3 часа ночи с таким видом, словно он только что с трудом избежал стихийного бедствия, с перекосившимся галстуком и дико вращающимися глазами. «Привет, привет!» Заходя и приглаживая встрепанные волосы, говорил он. «Надеюсь, я тебя не разбудил. Ты не против, если я зажгу свет, правда? А, да, вот-вот». Он включал свет и некоторое время метался по комнате, туда-сюда, не снимая пальто, держа руки за спиной и тряся головой. Потом он внезапно замирал на месте и с отчаянием произносил нечто вроде: «Метахеморализм, расскажи мне о нем. Все, что знаешь, мне надо услышать хоть что-нибудь о метахеморализме». «Извини, но я не знаю, что это такое». «И я тоже убито», — говорил он. «Что ты, имеющий отношение к пасторальному искусству, я должен как-то связать Джона, Дона, Солтон». Возобновляя свое метание по комнате, он продолжал: «Дон, Уолтон, метахеморализм, вот в чем здесь проблема». «Банни, я не думаю, что такое слово вообще существует». «Конечно, существует. Это из латыни. Что-то связанное с иронией и пасторалью. Да, точно. Живопись или скульптура, или, может, еще что-нибудь. А в словаре это есть? Не знаю. Не в курсе, как оно пишется». «То есть», — он делал охватывающий жест руками, — «поэт и рыбак, друзья, на природе ведут правильный образ жизни, метахеморализм должен как-то связать все это». И так продолжалось иногда по полчаса или дольше. Банни бормотал о рыбной ловле и сонетах, и еще бог знает о чем, пока посредине своего монолога вдруг не застывал, пораженный какой-то блестящей идеей. И тогда он уносился прочь, так же внезапно, как и появлялся. Он закончил курсовую за 4 дня до последнего срока сдачи и принялся показывать всем. «Хорошая работа, Бан», — неуверенно сказал Чарльз. «Спасибо, спасибо. Но тебе не кажется, что надо было почаще упоминать Джона Донна? Разве этого не было в задании?» «А, Донна», — ворчливо проговорил Банни, — «не хотелось втягивать его во все это». Генри отказался читать работу. «Уверен, что это для меня уж слишком», — взглянув на первую страницу, сказал он. «А что это случилось с твоей машинкой?» «Поставил ее на 3 интервала», — гордо отвечал Банни. «Между строчками расстояние в дюйм. Похоже на белые стихи, верно?» Генри забавно фыркнул носом. «Похоже на ресторанное меню». «Все, что я запомнил из курсовой, так это последнее предложение. Оставляя Донна и Уилтона на берегах метахеморализма, мы посылаем прощальный привет этим великим деятелям прошлого». Мы думали, что Банни срежется. Но он сам не волновался. Предстоящая поездка в Италию приблизилась настолько, что по ночам, казалось, падающая Пизанская башня уже отбрасывала тень на его кровать. Банни пребывал в состоянии крайнего нетерпения, мечтая скорее покинуть Хэмпден и развязаться с семейными обязательствами. Однажды он попросил меня помочь ему собраться. Поскольку мне нечем было заняться, я согласился. Зайдя в его комнату, я обнаружил повсюду груды одежды и Банни, запихивающего содержимое шкафов чуть не полностью в чемодан. Я осторожно снял со стены японскую гравюру в рамке и положил ее на стол. «Не трогай!» — закричал он, с грохотом роняя очередной ящик на пол и хватая картинку. «Этой штуке 200 лет!» На самом-то деле, несколько недель назад я сам видел, как Банни вырезал эту картинку бритвой из библиотечной книги. В жутком раздражении, ничего не говоря, я вышел, не слушая его извинений, которые, пытаясь заглушить гордость, бормотал Банни. После его отъезда в своем почтовом ящике я обнаружил послание с неуклюжей просьбой простить его в бумагу, на которой было написано письмо. Он завернул также дешевое издание стихов Руперта Брука и коробку мятных леденцов. Генри уехал быстро и как-то незаметно. Вечером он сказал нам, что уезжает, а на следующий день его уже и не было. Сент-Луис или сразу в Италию, никто не знал. Фрэнсис покидал Хэмпден через день, и прощание с ним было долгим. Чарльз, Камилла и я стояли на обочине с мокрыми носами и замерзшими ушами, а Фрэнсис добрые 45 минут кричал нам что-то, опустив стекло в окошке мустанга, стараясь заглушить рев мотора, окутываемый клубами белого дыма. Может быть, потому что двойняшки уезжали последними, мне тяжелее всего было с ними расставаться. После того, как гудок мустанга растаял в снежной дали, мы молча по лесной тропинке вернулись к ним домой. Чарльз включил свет, Вокруг было душераздирающе чисто, все убрано, раковина пуста, полы натерты, чемоданы выстроились в ряд у двери. Столовые в этот день закрылись рано, шел сильный снег, темнело. Машины у нас не было, а в пустом и чисто вымытом холодильнике пахло лизолом. Сидя за кухонным столом, мы печально и наскоро поужинали консервированным грибным супом, крекерами и чаем без молока и сахара. Основной темой разговора были препирательства Чарльза и Камилы. Как управиться с багажом? На какое время вызвать такси, чтобы успеть на поезд на 6:30? Я тоже участвовал в разговоре, но мной уже начинала овладевать глубокая меланхолия, что продержится много недель. Шум отъезжающей машины Фрэнсиса, тающий в снежной круговерти, все еще звучал в моих ушах. Я впервые понял, какими одинокими будут для меня эти 2 месяца. Университет закрыт, все уехали, вокруг снег. Двойняшки сказали, чтобы я не провожал их на следующее утро, слишком рано они уезжали. Но все равно в 5 часов утра я уж появился попрощаться. Утро было ясным, в черном небе сияли звезды, температура упала до 0. Такси в облаке выхлопных газов уже ожидало у входа. Водитель только что захлопнул крышку переполненного багажника, а Чарльз с Камилой запирали двери своей квартиры. Они были слишком озабочены и взволнованы, чтобы очень обрадоваться моему присутствию. Двойняшки всегда нервничали перед поездками, и их родители погибли в автокатастрофе, когда на выходные отправились в Вашингтон, и Чарльз с Камилой несколько дней до любого путешествия держались буквально на грани. Вдобавок они еще опаздывали. Чарльз поставил чемоданы, чтобы пожать мне руку. «С Рождеством, Ричард, будешь писать?» — спросил он и побежал к машине. Камила сражалась с 2 тюками, потом бросила их на снег и сказала: «Черт побери, мы никогда не затащим все это барахло в поезд». Она тяжело дышала, яркие красные пятна горели на ее скулах. Никогда в жизни я еще не видел никого красивее ее. Я глупо хлопал глазами, разглядывая ее лицо. Кровь пульсировала в моих жилах, и все тщательно обдуманные планы насчет прощального поцелуя были забыты. Неожиданно она подскочила ко мне и закинула руки мне на шею. Хриплое дыхание Камилы громом отдалось в моих ушах, и ледяная щека через секунду прижалась к моей сквозь ткань перчатки, и отчетливо ощущал биение крови на ее тонком запястье. Такси просигналило, и Чарльз, высунувшись из окна, закричал: «Поехали!» Я донес тюки до обочины и, стоя под дождем, смотрел, как машина стала отъезжать. Двойняшки на заднем сиденье повернулись и махали мне, и мое собственное искривленное отражение в темном стекле все уменьшалось и уменьшалось, пока не исчезло совсем, когда такси повернуло за угол. Я стоял на опустевшей улице до тех пор, пока слышался звук мотора, потом разглушил свист ветра и шорох бесчисленных снежинок, слетавшихся в холмики на земле. Потом, сунув руки в карманы, я отправился назад в общежитие, почти оглушенный скрипом и хрустом наста под ногами. Везде было темно и тихо. Большая стоянка за теннисным кортом опустела, если не считать нескольких преподавательских машин и зеленого грузовика. В нашем коридоре валялись коробки из-под обуви и вешалки, двери комнат были открыты, все пусто и темно, как в могиле. Никогда в жизни мне еще не было так грустно. Задернув занавески, я повалился на застеленную кровать и заснул. Все, что мне принадлежало, вполне удалось унести за один раз. Проснувшись к полудню, я сложил вещи в 2 чемодана, оставил ключ в специальном ящике у входа и побрел по пустой, залепленной снегом дороге к городу, собираясь отыскать тот адрес, что хиппи продиктовал мне по телефону. Путь оказался более длинным, чем я ожидал. Вскоре пришлось свернуть с главной улицы и идти через огромный пустырь у горы Катаракт. Тропинка шла параллельно быстрой мелкой речушке Баттенким, через которую то там, то сям были перекинуты мостики. По пути мне встретилось несколько домиков, и эти мрачные, жуткого вида трейлеры, приспособленные под жилье, что так часто встречаются на окраинах Вермонта. С одной стороны они были завалены дровами и черный дым струился из труб. Машин вообще не было видно, за исключением каких-то допотопных развалин, приткнувшихся кое-где во дворах. Прогулка могла бы показаться приятной, хотя и слегка утомительной летом, но в декабре, по колено в снегу и с двумя чемоданами, я боялся вообще не дойти. Пальцы рук и ног у меня заледенели, приходилось останавливаться и отдыхать, но постепенно местность стала выглядеть более обжитой, и дорога привела меня куда и надо, на проспект-стрит в восточном районе Хэмпдона. Эту часть города я еще никогда не видел. Она казалась совсем другим миром по сравнению с тем, что я знал. Ни кленов, ни рекламных витрин, никаких деревьев и башен с часами. Этот район Хэмпдона состоял из разрушенных водонапорных башен, ржавых рельсов, полуразвалившихся сараев и мастерских с дверями на запоре и выбитыми окнами. Все это выглядело так, словно не менялось со времен Великой депрессии, кроме маленького бара в конце улицы, который, судя по количеству грузовиков у входа, работал вовсю, даже так рано вечером. Гирлянды с рождественскими фонариками и пластмассовыми игрушками красовались под неоновой рекламой пива. Заглянув внутрь, я увидел у бара череду мужчин в байковых рубашках, все с пивными кружками или маленькими стаканчиками, а в глубине группу молодежи в бейсболках, облепивших игровой стол. Я стоял за дверью, обитой красной виниловой полосой, и заглядывал в замочную скважину. «Может, зайти и спросить дорогу или купить выпивку, согреться, наконец?» Я уже решил было так поступить и взялся за липкую медную дверную ручку, когда в окне увидел название заведения «Винная бочка». Я неоднократно слышал, как в местных новостях этот бар называли эпицентром преступности Хэмпдона. Любым сценам поножовщины или изнасилования здесь никогда не находилось ни одного свидетеля. В общем, это было не то местечко, куда стоило заходить одинокому заблудившемуся студентику. Но, в конце концов, место проживания хиппи отыскалось. Один из складов как раз на берегу реки был покрашен в ярко-бордовый цвет. Хиппи, подошедший к двери, был зол, словно я разбудил его. «В следующий раз заходи без стука, мужик», — сурово сказал. Этот толстяк с рыжей бородой и в попотевшей майке выглядел так, словно был завсегдатаем винной бочки и не один вечер провел с друзьями за игровым столом. Он ткнул пальцем в сторону комнатки наверху, куда вела железная лестница, естественно, без перил, и, не говоря ни слова, исчез. Я оказался в пыльной конуре с щелястым потолком и открытыми стропилами. Кроме разбитого комода и высокого стула в углу, мебели больше не наблюдалось, зато имелась машинка для стрижки газонов, ржавая бочка из-под масла и стол, заваленный наждачной бумагой, плотницким инструментом и изрезанными кусками дерева, которым, возможно, суждено было превратиться в мандолины. Опилки, гвозди, бумага, в которую заворачивали еду, окурки и журналы «Плейбой», выпущенные в 70-х годах, усеивали пол. Рамы окошек покрывал грязный иней. Я уронил сначала один, потом другой чемодан. Руки у меня совершенно занемели. Мозг отказывался работать, ограничиваясь тем, что регистрировал окружающие предметы. Затем, словно кто-то повернул ручку громкоговорителя, я услышал ревущий звук. Выглянув в заднее окошко, я увидел водяной поток, шумом вырывающийся из трубы в 3 футах ниже меня. Вода обрушивалась на перекрытие, образуя облако из мельчайших капель. Когда я постарался продышать кружок на стекле, чтобы лучше видеть, то заметил, что мое дыхание даже здесь, внутри, выходило клубами белого пара. Внезапно нечто похожее на ледяное дуновение заставило меня поднять глаза. В потолке была огромная дыра, и виднелось голубое небо с медленно ползущим по нему облаком. Как раз под дырой на полу намело слой мельчайшего, словно пудра снега. Белое пятно в точности повторяло контуры пролома в крыше, и только одно нарушало его девственной чистоты поверхность — мой собственный след. Очень многие спрашивали меня потом, понимал ли я, насколько рискованно было провести самые холодные зимние месяцы в Вермонте в неотапливаемом сарае. Говоря по правде, не понимал. Где-то в моей памяти хранились, конечно, истории о пьяницах или стариках, или легкомысленных лыжниках, которые замерзали до смерти, но почему-то казалось, что ко мне это не имеет никакого отношения. Мое жилище было неудобным, до мерзения грязным, ужасно холодным, но я никогда не считал его опасным. Ведь другие студенты жили здесь до меня, да и сам хозяин проживал тут же. Об этом сказал мне администратор в справочном бюро университета. Я и не подозревал, что комната хиппи отапливалась, а другие студенты до прибытия сюда вооружались различными рефлекторами и обогревательными приборами. Тем более, что дыра в крыше появилась недавно, и в справочном бюро о ней ничего не было известно. Думаю, любой знающий человек предупредил бы меня, но таких не оказалось. Мне стало стыдно, что пришлось остановиться в такой трущобе, и поэтому я никому не сказал об этом, даже доктору Роуланду. Оставалось только хиппи, но его интересовало исключительно собственное благополучие. Рано утром, когда еще было темно, я просыпался и вылезал из-под одеял, расстеленных прямо на полу. Спал я в 2-3 свитерах, теплом белье, шерстяных брюках и пальто. И во всем этом направлялся в кабинет доктора Роуланда. Прогулка отнимала много времени, а если шел снег и было ветрено, то и сил. Я пребывал в главный корпус промерзший и измотанный, как раз к тому времени, когда сторож отпирал дверь. Брился и умывался я в каморке довольно заброшенного вида, с белыми трубами по стенам и стоком посреди пола. Эта каморка была наспех сооружена еще во время Второй мировой войны. Уборщица набирала здесь воду для мытья полов, так что краны работали, и была даже газовая колонка. Бритву, мыло и скромно свернутые полотенца я хранил за одним из зеркальных шкафчиков. Затем я подогревал себе банку какого-нибудь супчика, готовил растворимый кофе на электроплитке в кабинете общественных наук. И к приходу доктора и секретарей уже вовсю занимался работой. Доктор Роуланд, привыкший был к моему разгильдяйству, частым отлучкам и неспособности завершать работу к намеченному сроку, теперь не верил своим глазам и довольно подозрительно отнесся к такому взрыву трудолюбия. Нахваливая меня, он одновременно пытался выяснить причину этой метаморфозы. Я несколько раз слышал, как он в коридоре обсуждал мое поведение с доктором Кабрини, заведующим кафедрой психологии, единственным, кроме Роуланда, преподавателем, не уехавшим на зимние каникулы. Вначале это было, без сомнения, принято за некоторый розыгрыш с моей стороны. Но проходили недели, и каждый день самозабвенного труда украшал мою грудь все новыми звездами, и доктор Роуланд вначале скромно, а потом с триумфом признал, что ему удалось-таки перевоспитать меня. К 1 февраля он даже повысил мне оклад. Вероятно, он надеялся, что по всем правилам психотерапии это вдохновит меня на преодоление дальнейших высот. Однако ему пришлось пожалеть о своей ошибке, когда с началом второго семестра я вернулся в свою уютную комнату в общежитии и к прежним своим привычкам. В кабинете доктора я задерживался за работой как можно дольше, потом шел в буфет, в главный корпус. Иногда выдавались счастливые вечера, когда и после этого было где провести время. Я с жадностью читал объявления и афиши, призывающие на встречи клуба анонимных алкоголиков или представления школьного театра, но чаще ничего такого не предвиделось. Университет закрывался в 7, и меня ждал долгий сквозь темноту и снег путь домой. Холод, царивший в моем жилище, мне до сих пор не с чем сравнить. Думаю, соображая тогда хоть немного лучше, то купил бы себе электронагреватель. Но я всего 4 месяца назад прибыл из местности, славящейся по всей Америке своим теплым климатом, и даже смутно не подозревал, что такие приборы существуют. Я, конечно, не задумывался, что навряд ли во всем Вермонте найдется множество людей, страдающих от холода так, как страдал я каждую ночь. У меня почти трещали все кости, все суставы болели, и даже во сне не удавалось забыться. Мне снились ледяные горы, потерянные экспедиции, прожектора вертолетов, ведущих поиски над ледяными торосами, и я сам на льдине посреди безбрежной Арктики. Утром, проснувшись, я ощущал такую боль и скованность во всем теле, словно меня долго били. Вначале я думал, что из-за того, что я спал на полу, но потом понял, причиной была постоянная дикая дрожь, заставлявшая мышцы сокращаться как бы автоматически под действием электрошока. Так было каждую ночь, все ночи напролет. Удивительно, но хиппи, которого звали Лео, еще и злился на меня за то, что я уделяю слишком мало времени вырезанию дек-мандолин, изогнутых досок или чему-то там еще. «Ты пользуешься моей добротой, мужик!» — грозно произносил он, завидев меня. «Никто еще так не обращался с Лео! Никто!» Он с чего-то решил, что я до этого занимался изготовлением музыкальных инструментов и мог выполнять сложную техническую работу. Хотя я не говорил ему ничего подобного. Когда я признался в своем невежестве, он мне не поверил. «Ты сам утверждал, что однажды летом жил в горах и делал цимбалы в Кентукки!» Мне нечего было ответить. Я привык, чтобы моим словам противопоставляли мою собственную ложь, но на чужую ложь я не знал, как реагировать. Оставалось, так сказать, понятия не имеешь, что такое цимбалы. «Тогда вырезай колки или подметай!» Лео был взбешен. Я ответил, что не могу заниматься резкой в перчатках. «Обрежь пальцы, мужик!» Не задумываясь, посоветовал Лео. Такого типа диалоги, хоть и не часто, но имели место все то время, пока я жил у хиппи. Постепенно я понял, что сам Лео, невзирая на всю свою любовь к мандолинам, перестал появляться в мастерской и заниматься чем-либо еще задолго до моего появления. Я решил, что он, возможно, вовсе не подозревает о дыре в крыше, и однажды, набравшись смелости, осведомил его. «Думаю, ты хоть это сможешь починить?» — был ответ. Вдобавок ко всем моим несчастьям, я действительно решил заняться дырой в одно из воскресений и, запасясь несколькими кусками дерева, валявшимися вокруг, чуть не погиб при попытке заделать ее. Конек на крыше оказался слишком острым, я потерял равновесие, едва не свалился в канаву, успев в последний момент ухватиться за край водосточной трубы. С трудом, спасая свою жизнь, я порезал руки о ржавый край, и потом мне пришлось сделать прививку от столбняка. Мне не удалось спасти молоток и пилу Лео, а также деревянные планки, которые свалились в канаву. Инструменты утонули. Но хиппи, похоже, по сей день не знает об этой пропаже, а вот деревяшки, к сожалению, всплыли, оказавшись наверху как раз под окном Лео. Мне пришлось выслушать немало слов об этих маменькиных сынках, которым наплевать на чужое добро, и о том, что каждый так и стремится облапошить беднягу Лео. Рождество прошло незаметно, если не считать того, что я не работал. Все закрылось, мне некуда было пойти согреться. Отрадными были несколько часов, проведенных в церкви. Потом я отправился домой, завернулся в одеяло, и, раскачиваясь, совершенно заледеневший, вспоминал рождественские праздники своего детства, апельсины, велосипеды, обручи, зеленый лук, сверкающий на жарком солнце. Иногда на адрес колледжа приходила почта. Фрэнсис прислал мне письмо, где на 6 страницах излагал, как ему скучно и тошно, и перечислял блюда, которые он ел со времени нашего расставания. Двойняшки, Господь их благослови, посылали коробки печенья, которые пекла их бабушка, и писали письма разноцветными чернилами, Чарльз черными, Камила красными. Где-то во вторую неделю января я получил открытку из Рима без обратного адреса. На ней было фото Августа Примапорта. Рядом Банни нарисовал удивительно похожие карикатуры на себя и Генри в римском облачении, в тогах, но в очках. Оба старательно вглядывались вдаль, в том направлении, куда указывала протянутая рука статуи. Цезарь Август был героем Банни. Все смутились, когда наш друг громко приветствовал упоминание имени римлянина во время чтения рассказа Бетельхена на рождественском вечере литературного факультета. «Ну и что?» — заявил Банни, когда на него зашикали. «И правда надо было весь мир обложить налогами?» «Я все еще храню эту открытку. Она подписана карандашом, что типично для Банни. С годами слова несколько стерлись, но их вполне можно прочесть. Подписи нет, но стиль ни с чем не спутаешь. Ричард, старик, Ты там не замерз? Здесь очень тепло. Мы живем в пансионате. Я случайно заказал устриц вчера в ресторане. Ужас, но Генри все слопал. Здесь нет чертовы католики. Аривидерчи, до встречи. Фрэнсис и двойняшки очень настойчиво интересовались моим адресом в Хэмпдоне. «Где ты живешь?» — выводил Чарльз черными чернилами. «Да, где?» — эхом отзывалась Камила красными. Она пользовалась чернилами того особого марокканского оттенка, что мне, так сильно скучающему по ней, напоминал веселый грудной тембр ее голоса. Поскольку у меня не было адреса, я игнорировал все эти вопросы и заполнял ответные послания описаниями снегопадов, красоты уединенности. Часто я думал, какими необычными должны казаться мои письма, полученные где-то там, ужасно далеко. Они изображали существование, одинокое и обезличенное, всеохватывающее и одновременно неопределенное, с какими-то черными дырами, в которые читатель проваливался на каждом шагу. Все изменения в них касались только дат и мелких обстоятельств. Такие письма вполне мог писать и Гаутама вместо меня. Гаутама — Будда, имя, данное основателю буддизма, Сиддхартхе Гаутамс, 628-544 годы до нашей эры. Я писал эти письма утром, до работы или в библиотеке, и когда без дела шатался каждый вечер по главному корпусу, пока сторож не выставлял меня. Казалось, вся моя жизнь теперь состояла из таких вот несвязанных временных отрезков, проводимых то в одном, то в другом общественном месте, как будто я ждал поезда, так никогда и не пребывающего. Наверное, я был похож на те привидения, которые, говорят, поздно ночью бродят по вокзалу, расспрашивая пассажиров о полночном экспрессе, отмененном 20 лет назад. Так я и перемещался от света к свету, пока не наступал тот ужасный час, когда все двери закрывались, и мир тепла и людских разговоров прекращал свое существование, а старый знакомец, ледяной холод, начинал выкручивать мне кости до тех пор, пока я не забывал, что на свете бывает тепло, и не начинал думать, что мне никогда в жизни еще не удавалось согреться. Никогда. Я научился становиться невидимым. Я мог 2 часа просидеть за чашкой кофе, 4 за обедом, незамечаемый официантами. И хотя сторожа в университетском корпусе каждый вечер перед закрытием выставляли меня, думаю, даже они не отдавали себе отчета в том, что говорят с одним и тем же парнем. По вечерам, в воскресенье, снова превратясь в человека-невидимку, я, бывал, по 6 часов сидел в медпункте коморки, безмятежно почитывая журналы «Янки» или «Ридерс Дайджест» или «10 способов, как избавиться от боли в спине», не привлекая внимания ни медсестры, ни врача, ни очередного страдальца-пациента. Но, как и невидимка в рассказе Уэллса, я был вынужден платить за свой дар. И в моем случае эта плата принимала форму каких-то мыслительных провалов. Казалось, никто не замечал моих взглядов. Люди словно проходили сквозь меня. И так постепенно мое суеверие превратилось в нечто вроде мании. Я убедил себя сам, что первая из железных ступенек, ведущих в мою комнату, сломается подо мной. И это только вопрос времени, когда я упаду и сломаю себе шею или еще хуже ногу, потому что тогда я умру от холода и голода до прихода Лео. А из-за того, что я однажды напевал старую песенку Брайана Ора, это помогло мне отвлечься от страхов, теперь приходилось каждый раз, поднимаясь или спускаясь по ступенькам, мычать этот же мотивчик. И каждый раз, проходя по мостику через речку 2 раза в день, я останавливался и в грязном прибрежном снегу отыскивал приличного вида камень. Потом я перегибался через ледяные перила и швырял его в воду, деловито журчавшую, по таким же похожим на крапчатые яйца динозавров, гранитным обломком в русле реки. Может быть, это было подношением речному божеству за безопасный переход через его владение, а может быть, попытка доказать самому себе, что хоть я и невидимый, но все же я существую. Речка больше напоминала ручей, такой мелкой и прозрачной она была. Иногда я слышал, как мой камень стукался о такой же на дне. ухватившись за обледневшие перила и вглядываясь в белые бурунчики, закипавшие на отлакированных камнях, я представлял себе, как будет выглядеть мое падение. Голова, разбитый об один из этих ярких булыжников, треск и внезапная потеря чувств, красные струи в прозрачной воде. «Если броситься вниз, — размышлял я, — то кто найдет меня во всем этом белом безмолвии? Может быть, течение снесет меня вниз, в какую-нибудь тихую заводь, за лакокрасочным заводом?» И одна из работниц, выезжая с парковки, осветит мое тело лучами фар своей машины. А может быть, я, как дощечка одной из разбитых мандолин Лео, буду все покачиваться и покачиваться на волнах где-нибудь за валунами, сколышущейся вокруг меня одежды, дожидаясь прихода весны. Наступила третья неделя января. Температура падала. Моя жизнь из одинокой и несчастной превратилась в невыносимую. Каждый день, как во сне, я шел на работу и домой при 10-20 градусах мороза, а иногда сквозь такую пургу, что ничего не было видно, и я добирался до места, только держа за предохранительные поручни на обочине дороги. Дома я заворачивался во все свои грязные одеяла и падал замертво. Если мои мысли не занимала борьба с холодом, то я немедленно погружался в кошмары, подобные тем, что создал Эдгар По. Однажды во сне я увидел свой собственный труп с торчащими обледенелыми волосами и широко раскрытыми глазами. Каждое утро, как робот, я появлялся в кабинете доктора Роуланда, и он, опытный психолог, не замечал в моем поведении ни одного из 10 признаков начинающегося нервного срыва или чего там еще, что составляло основу его образования и чему он учил других. Вместо этого он пользовался моим молчанием для того, чтобы без помех болтать с самим собой о футболе и о собаках, которые были у него в детстве. Редкие замечания, адресованные мне, были или риторическими, или неразборчивыми. Однажды, например, он спросил, почему, обучаясь на отделении драмы, я не попробовал свои силы на сцене? В чем дело? Вы что, стесняетесь? Покажите-ка им, на что вы способны. Еще один раз он долго рассказывал, что когда учился в университете, то делил комнату с мальчиком, жившим от него на противоположном конце коридора. Следующего замечания касалось моего друга, который, оказывается, тоже проводит зиму в Хэмпдоне. «Мои друзья не остались здесь на зиму», — ответил я. «Не стоит так отрекаться от друзей. Лучших товарищей вы можете приобрести только сейчас. Я знаю, что вы мне не верите, но в моем возрасте друзья как-то отходят на другой план». Этим же вечером, когда я возвращался домой, все вокруг было белым-бело, и мне вдруг стало казаться, что прошлое, воспоминания, все исчезло, что я всю жизнь только и делал, что брел по этой слепящей вьюжной дороге. Не знаю, что со мной тогда происходило. Позже врачи сказали, что это была хроническая гипотермия, плохое питание, пневмония, и все галлюцинации и беспорядок в мыслях проистекали именно от этого, но я не уверен. В то время я даже не казался сам себе больным. Ни какие-либо симптомы, ни боль или лихорадка были не в силах заглушить ощущение абсолютного отчаяния.